Глава 18. Забор, конечно, до крепостной стены не дотягивает, но не так, чтоб сильно. 3 метра в высоту из армированного бетона. Поверху мотки колючей проволоки. По углам самые настоящие вышки. На вышках стальные големы с пулеметами. Вот этих вертухаев для начала предстоит снять к удановой разведке. Под скрытым разведчики подбегают к забору. Один упирается руками в бетонную стенку, по его спине вскарабкивается второй и встает первому на плечи. Третий взбирается по плечам товарищей уже на угол стены, перешагивает колючку и запрыгивает на вышку. Перед операцией мы обсудили, как можно снять незаметно болвана, и пришли к выводу, что незаметно никак не снять. Разведчик смог сделать только одно – подкрасться невидимым, выщелкнуть пулеметную ленту из заряжающего механизма и столкнуть механоида вниз. Звук, естественно, получился такой, какой бывает, если на асфальт с 3-метровой высоты роняют стопку кастрюль. Но дело сделано, вертухай обезврежен, если он и поднимется самостоятельно на ноги в ближайшую минуту и подберет оброненный пулемет, то вставить пулеметную ленту обратно точно не сможет. Для этого нужна тонкая пальцевая моторика, недостижимая для железной големской клешни. Следующий ход за штурмовиками из пожарной команды Иваныча. Этим ребятам карабкаться не надо. Запрыгивают на забор, используя умение рывка, и сразу спрыгивают уже на охраняемую территорию. Их задача – принять на себя первый удар защитников и дать Дикару возможность развернуть портал. Мы сразу обговорили, что маг лезть через забор не должен. Бойцы подсадили его, чтобы тот смог перекинуть на ту сторону пару брюликов и открыть портал. Раньше так уже делали. Портал и порталист могут находиться по разные стороны от стенки. Главное – не отдаляться от портала больше, чем на 2 метра. Пока мой клан щемится на скоростях по трое сразу в открывшуюся расширенную портальную арку стационарника, штурмовики связывают боем спешащих к прорыву големов. И вот сейчас мы наиболее уязвимы. Пока вся 1000 не проскочила в портал, пока не составлен боевой порядок, не заработали пассивные щиты, шаманки не начали накапливать ярость в товарных объемах, а Ксюша еще не начала целить, эти 2 с небольшим минуты мы рискуем потерями. А големов на этот раз серьезно вооружили. По моим парням заработали крупнокалиберные пулеметы, полетели мины и сгустки плазмы. Командирский интерфейс фиксирует потери. 2 разведчика, 7 штурмовиков, 3 бронехода. Черт, такого я не ожидал. Сам я заныриваю в портал во второй четверти состава и сразу глохну на оба уха от грохота разрывов. Одна из шаманок прикрывает меня собой и принимает грудью наибольшую часть предназначенных мне осколков от прилетевшей мины. Счетчик потерь плюсует 1 в шаманском подразделении. Мне не нужно сейчас ничего выдумывать, не нужно искать каких-либо решений. Все уже обговорено. Сейчас достаточно просто не паниковать и выполнять четко по плану. Оттаскиваю погибшую шаманку от портальной арки, ее тело скоро само исчезнет, и спешу занимать место в строю. Ничего другого не нужно, просто занять свое место. Из портала выкатились баллисты и сразу отработали залп по титанам. Лучники выхлестывают медь. Бронеходы выстроили полный круг и натужно двинули хоровод. Среди них много раненых, в том числе раненых тяжело. Но если бронеход не свалится, если продолжит движение, на него польется благодатная волна исцеления, и тогда он выживет и быстро восстановит полную шкалу здоровья. «Терпеть, не падать!» – отпечатываю в чат. «Держать неразрывный строй!» Отстреливаю собственный боезапас, минусуя 1 болвана. Активирую Мырхакыра, перехожу в аналитический режим. Я больше не обращаю внимания на грохот и чат. Счетчик потерь – это просто счетчик. Часть моей бесстрастной математики. Выделяю приоритетные сектора, вношу корректировки в распределение целей между стрелковыми сотнями. Отмечаю, что клан завершил портальный переход. Строй полностью выровнен. Ксюша надежно прикрыта щитовым куполом и магичит массовое исцеление. Дикар перебрался через забор своим способом. Он просто портанулся единичным порталом. Отлично. Маг занимает место в глубине строя. Его усиливающее заклятие дадут нам неплохую прибавку к выживаемости и урону. Потери сократились. Отвожу штурмовиков с линии огня. Им сегодня сильно досталось, но они свою работу выполнили на отлично. Иваныч жив, рвется в бой. Меня это радует, но пусть пока побудет в резерве. Нет сейчас необходимости кидаться с мечами на пулеметы. Всем вскрыт. Баллисты отработали повторно. Мырхакыр дает приблизительную оценку, что их мощь после предыдущего сражения возросла на 10-12%. Не зря я подкинул артушкам несколько дополнительных уровней. Титаны, клятые минометы кончились. Остатки медных выбиваются стрелками. Стальные пулеметчики замедлились. Автоматическая перезарядка пулеметных лент требует времени. А любое время, которое требуется врагу, это время, которое враг нам подарил. Счетчик потерь окончательно замер на отметке 26. Теперь я отчетливо вижу, что мы побеждаем. Не в сухую, к сожалению. Но фраги щелкают, командирская заначка пополняется. А погибших воскресим. Это первое, что мы сделаем после боя. Общая войсковая шкала здоровья неуклонно растет, болванов остается все меньше. Стальные големы полностью израсходовали боезапас. Отбрасывают пулеметы, достают мечи из инвентарей и бросаются на нас в атаку. Отважно, но бессмысленно. Все, мы победили. Такого скоротечного сражения у нас еще не было, около 7 минут от момента открытия портала. И в эти 7 входят те 2 с небольшим минуты, когда мы перли через портал и развертывали хоровод. А чему тут, собственно, удивляться? Чем более современное вооружение будут осваивать големы, тем быстрее будет протекать бой. Нам все равно рисунок боя не поменять. Арт-дуэли с 10 километров и маневренные игры в кошки-мышки нам не светят. И значит, надо делать упор на выживаемость. Атака и так растет сама по себе, по мере набора уровней. А умения и пассивки, судя по всему, буду вкладывать только в защиту. Минимум ближайшие 10 уровней. Иваныч, заходим в здание. Пора обрадовать жильцов, что мы их освободили. Если они этому обрадуются. Обрадуются, отцама, как миленькие. Пусть отцама только попробует не обрадоваться. Паладин многозначительно показал тяжелым кулаком, забранным в латную перчатку, и в развалочку двинулся к входной двери жилого комплекса. «О, как тут дорого, богато!» «А ты хотел? Элитный комплекс для важных шишек!» Высоченные потолки со свисающими хрустальными люстрами, отделка с позолотой. На первом этаже большущий ресторан и официанты. Настоящие! В смысле, люди. За столиками откушивающая почтенная публика. «Нормально так», — поражается Иваныч. «Мы там снаружи бьемся за их свободу и независимость, а они тут жрут и пьют, как ни в чем не бывало». «Идеальная шумоизоляция», — поясняет дикар. «А кушают они от нервов, наверное. Я когда нервничаю, тоже не могу остановиться. Все ем, ем». «Значит так, господа буржуи!» — гаркнул Иваныч и за неимением нагана рассадил мечом гипсовую статую. «Обед окончен! Пришло отсама! Время после обеденного променада!» «Что вы себе позволяете? Ваше хамское поведение?» Какая-то дамочка с надутыми, как пузыри, губежками, по всей видимости, утратила берега в океанских далях вместе со страхом и чувством самосохранения, начав отчитывать доблестного паладина, как провинившегося холопа, за что получила от одной из шаманок смачную оплеуху со звоном на весь ресторанный зал. «Ну что ж, на этом церемониальную часть будем считать оконченной», подвожу итог неудачной попытки Иваныча наладить диалог. «Тащите всех этих граждан на улицу!» «И брюлики!» — взволнованно напоминает дикар. «Брюлики все сюда!» Мы с Иванычем понимающе переглядываемся и ухмыляемся. У дикара на камне магическое чутье в прямом смысле. Никто из этих гражданок и граждан припрятать драгоценности не сможет. Даже если это самое засунет их себе в жо. Иваныч, повежливей, за нами весь генштаб сейчас наблюдает. Приветливо машу ладошкой зависшему над нашими головами армейскому дрону-оператору. Павел Валентинович, присылайте гидробусы с решетками на окнах. Надо во что-то граждан грузить. Хорошо, когда у тебя в подчинении 1000 дееспособных человек. Можно просто стоять и наблюдать. Тем более, что наблюдение доставляет удовольствие. Прямо глаз радует та картина. Продажных менеджеров, по-ментовски заломив руки за спину, тащат из ресторана, тащат из квартир апартаментов, ловят по щелям и тоже тащат. От моих парней никто не спрячется, а от дикара не спрячется ни один брюлик. Он стоит на выходе, как алмазодетектор, и изымает на клановые нужды. «Сева, я же просил без махновщины!» Гулко раздается из динамика армейского дрона. «Павел Валентинович, у нас все по-честному!» Отвечаю, не моргнув глазом. «Презренный металл не берем, а нам еще 26 человек воскрешать!» «Ну а что, пусть в генштабе думают, что для воскрешения тоже нужны брюлики. Для ритуала, ага!» Дикар первым делом портанул Ксюху и жриц-помощниц. Так что ритуал, я думаю, уже начался. Ко мне подбегает один из кудановских парней. «Сева, тебе стоит взглянуть». «Ну, раз стоит, значит стоит. Мои бойцы меня по пустякам не дергают. Веди». Поднимаемся на второй этаж в техническое крыло. Заходим в дверь под табличкой «Машинный зал» и... Я ловлю острое чувство узнавания. Здесь стоит точно такая же огромная виселица виртуального погружения, через какую я портанулся в локацию 0. Не зря меня ребята дернули. Мы в Йобурге побывали во многих жилых комплексах, но везде аппаратура была стандартная, самая обычная. А тут второй раз вижу воротину 3-метровой высоты, через которую титанов можно из вирта вытаскивать. И это же неспроста. Техники где? Задаю сразу вопрос. Ко мне подволакивают двоих в белых халатах. У одного под глазом профилактический фингал. «Пароли все! Быстро!» «Вы все равно не сможете пользоваться!» Начинает быстро тараторить тот, который пока без фингала. «Тебе тоже в морду дать? Нет? Пароли! Я слушаю!» Одновременно строчу в чате сообщение. «Дикар, подходи сюда. Второй этаж, техкрыло, машинное отделение». Активирую Мырхакыра. Под диктовку техника вбиваю пароль входа в аппаратный интерфейс. Я бы и сам взломал, но так быстрее и меньше рисков. Система пытается от меня отгородиться нелепыми ограничениями доступа, но я уже внутри. Сношу админские заграждения. Портал в локацию «Мечи и магия» готов к использованию. И все. Больше никаких сведений Мырхакыр выцарапать не может. Ждем дикара. «Что случилось, Сева?» Портальный маг появляется в помещении. «Вот, смотри, портал в локу мечей и магии. Куда и откуда он может портировать?» Дикар подключается к порталу, считывает инфу. «Сева, увы, в игру мы портануться не можем. Портал настроен в одну сторону, из игры сюда. Зато могу настроить прием из того британского замка». «Это тот, откуда мы все в Реал переместились?» «Ага, он единственный активный в моем каталоге. Активировать?» «Обожди. 10 бронеходов сюда, 20 лучников сюда. Иваныч, тоже приготовься на всякий случай». И когда комната набивается готовыми к бою бойцами, даю дикару отмашку. «Активируй». Портал оживает низкочастотным гулом, магическая пелена растягивается, как надутый ветром парус. Ждем минуту, вторую, третью. Големы в портал не лезут, но и кроме големов в портал тоже никто не лезет. Дикар начинает посматривать на меня выжидательно. Пока мы тут экспериментируем, на первом этаже граждане беспрепятственно выносят наружу брюлики. Я готов дать команду отбой, но жду еще минуту. Вдруг проклюнется. Проклевывается на 6-й минуте. Через синеватую пленку выдавливаются 2 тела. Одно человеческое, второе гномье. Отбой тревоги. Даю бойцам команду, чтоб не нафаршировали железом прибывших гостей. Так и знал, что в локации 0 вы первыми нарисуетесь. Что, мы с Аркибычем так предсказуемы? Леонид изображает веселое недоумение. Он слегка переигрывает, но его можно понять. Портация в локацию 0 — это стресс, безвозвратный рубеж, переход через грань, после которой ты уже никогда не сможешь однозначно ответить, где ты находишься. В плотном теле или в игровом аватаре, или в том и том сразу вместе. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Григорий Архипыч. Добро пожаловать в реальность. Значит, все-таки реальность, мрачно констатирует гном Горохор. Щипает себя за запястье, топает ногой в пол, к чему-то прислушиваясь. Реальность. Слухи не врут. Похоже на то, соглашается лысый менеджер. И мы скатились на 1-й уровень. Чувствую себя немного неуютно. На мне опять эта нубская одежка пустынного оборванца. Вообще-то, вы не выглядите очень удивленными. Ну, мы тоже не в вакууме. Кое-какая инфа и к нам просачивается, с достоинством заявляет Григорий Архипыч. И анализировать эту инфу мы пока не разучились, поддакивает Леонид. Когда ваша четверка пропала из игры, это еще можно было трактовать, что перестали заходить в вирт. Но когда пропал весь твой клан, Сева, сомнения отпали. А сами вы не пытались портануться в локацию 0? Пытались, конечно, только сначала нам с Архипычем пришлось напрячь свои кланы, чтобы нас двоих в скором порядке прокачали до 200-го, и к тому времени Корпа перекрыла все выходы. Но мы надеялись, Сева, что ты найдешь выход, и мы дождались, поведал Григорий Архипыч таким тоном, будто я оправдал его высокое доверие. «Кстати, где мы? В каком городе?» «В Екатеринбурге. Армия полностью отбила город у Корпы. Если говорить честно, выход для вас я не искал, случайно вышло». «Зато Пашка искал», — признался Леонид и подмигнул. «У нас был с ним свой канал связи. Я полагаю, он где-то здесь должен околачиваться». «Не Пашка, а Павел Валентинович», — донеслось из динамика оперативного мини-дрона, незаметно зависшего в помещении. «Да, Павел Валентинович у нас теперь генерал», — даю пояснение на случай, если Леонид не в курсе. «Выслужился все-таки», — одобрил Леонид. «А нам не сказал, скромняга. Ну все, Архипыч, он теперь в твоем присутствии брать под козырек не обязан». «Больно надо», — фыркнул гном. «Я в отставке давно». Мы спустились в холл 1-го этажа. Здесь успело набраться немало армейских чинов и дроидов. Погрузка гражданского населения в транспорт пониженной комфортности идет полным ходом. Город полностью освобожден. Портировать людей в Тагил не нужно. По всему выходит, их просто перевезут в другой жилой комплекс. Тоже пониженной комфортности. И настолько низкая там комфортность, что даже решетки на окнах. В отсутствие дикара Павел Валентинович нам подсобил. Изъятие брюликов не остановилось. Думаю, с продажных корповских менеджеров мы получим небывалый запас камней. И это ж мы еще по квартирам не ходили. Леонида и гнома Горохора Павел Валентинович лично поджидал внизу у лифта. Обмен приветствиями состоялся под крепкие объятия и соленые армейские подколки про погоны, которые я не понял. «Паш!» — лысый менеджер окинул холл многозначительным взглядом. «Поди-ка без тебя тут управиться. Поди-ка не генеральское это дело лично заниматься эвакуацией гражданского населения». «Во-во!» — поддержал Григорий Архипыч. «Звезды твои обмыть надо. И вообще обговорить в целом». Единодушно решили портануться в наш цех. Я туда рвусь по понятной причине. Просто не могу думать ни о чем другом, пока своими глазами не увижу, что жрицы вытащили с того света всех парней.